Пока команда потихоньку выгружала товар из корабля, Тимофей осматривал окрестности. Рядом раскинулась парочка небольших лесных полянок, окруженных смешанным лесом, а речка, переходящая практически в ручей, ничем особенным не впечатляла. Тимофей бы ее скорее ручьем окрестил, хотя один берег был чуть повыше другого, если немного подтопит, то вполне себе. Немного в нем поковырявшись, парень обнаружил, что и здесь можно накопать какое-то количество железной руды. Неизвестно, какого она содержания, но это и не особенно важно. Платить людям нужно не слишком много, а топлива вокруг и так в достатке. К тому же тут совсем рядом на ладье подойти можно, а значит и увести легко. «Не двигайся», — услышал Тимофей шепот Игната, пришедшего в поисках него. Парень дернулся от неожиданности, и под ногой хрустнула ветка. В следующее мгновение раздался громкий визг, совсем недалеко. Казалось, что до его источника не больше пары метров. Завертев головой по сторонам, Тимофей одной рукой потянулся к лежащему рядом самострелу, а другой – к сумке, в которой находились несколько болтов. Безоружным по лесам, да и вообще в путешествии, он бы ни за что не отправился. Слишком много здесь опасностей, как со стороны дикой природы, так и от других людей. «Где он?» – заорал парень вне себя от ужаса. Визг раздался совсем рядом, но никакого зверя видно не было. Тимофею срочно нужно было определиться, за каким направлением следить и куда отступать. Быстро взведя самострел и наложив болт, он решил отойти на середину течения ручья. Обильная растительность в виде высоких кустарников отлично скрывала лесного жителя. Проследив за взглядом Игната, он наконец-то понял, с какой стороны ожидать нападения, и начал пятиться в противоположную сторону, осторожно ступая по каменистому дну по колено в воде, боясь поскользнуться в самый неудачный момент. Кабан, это точно был кабан, и возможно не один, а с выводком, иначе, скорее всего, сразу сбежал бы сам. Игнат подходил так же медленно, как и отступал Тимофей, когда они уже почти поравнялись, зверь с очередным громким визгом вылетел из кустов. Он честно постарался прицелиться в быстро приближающуюся мишень, но болт ушел мимо. Как раз в этот момент кабан решил обогнуть один из камней и дернулся совсем немного в сторону, чего как раз хватило. Игнат побежал вперед и оказался первой целью дикого животного. Непонятно как, но ему удалось увернуться от таранного удара и отмахнуться мечом, но также и его удар прошел мимо цели, а он сам поскользнулся и шлепнулся в ручей. Кабан быстро развернулся и снова начал набирать скорость для нового удара, а Тимофей еще не успел перезарядить свое оружие. Только-только наложив новый болт, ему самому пришлось отпрыгивать в сторону, теряя самострел и молясь, что он успеет встать быстрее, чем развернется зверь. Руки скользили по гладким камням, покрытым какой-то скользкой субстанцией, и он, как мог, быстрее пополз в сторону отлетевшего на пару шагов оружия. Ему повезло. В этот раз кабан выбрал целью снова Игната, оказавшегося к нему поближе, но большую скорость он набрать не успел, слишком близко и вода мешала. Воин ловко увернулся и на этот раз нанес точный удар, оставив на туше животного приличную рану, что, к сожалению, его нисколько не остановило. Кабан пробежал на десяток метров дальше и вновь развернулся, словно только распаляясь и не замечая раны. Но тут уже его встретил новый выстрел Тимофея. Болт вошел в брюхо чуть ниже головы и зверь остановился, но падать не спешил. Качнувшись и сделав пару шажков в бок, он сделал новую попытку напасть, но в этот раз Игнат остановил его уверенным и сильным ударом меча, практически отсекая голову. Вернувшихся мокрых случайных охотников встретили с большим энтузиазмом. Вот так, нежданно-негаданно наметился пикник с шашлыками. Не пропадать же добру. Иваш тут же взялся за разделку мяса, в то время как Игнат готовил костер. Так что, когда прибыла телега с работниками, компания уже давно наслаждалась отдыхом после сытного и вкусного обеда. «Вы слишком самоуверены», – проворчал мужчина в годах. «Я сразу говорил, нужно прикончить его и все, никаких проблем». Влез в разговор самый молодой и вспыльчивый из всей компании. «Тогда и нам доверия не будет, если мы своих же будем убивать направо и налево», – менторским тоном ответил старик в дорогих одеждах. «Да какой он свой, нужно действовать. Малец недолго продержится и моя бы воля, я ему с этим помог». «Тихо», — чуть прикрикнул старик. «Не забывай, у стен есть уши. Мы тут не просто так собрались. Прежде чем от него избавляться, нужно все подготовить. Он нам еще нужен. Мои люди всегда готовы», — опять вставил молодой. «Это ты, старик, опять медлишь. Тимофей Прокопыч, не отвлеку, — спросил подошедший мужчина совсем невысокого роста, где-то 1,6 метра, может, самую капельку повыше. Тимофей уже точно обгонял его по этому показателю, хотя немного переживал насчет своего роста. Все-таки в это время рост и крепкое телосложение намного важнее далекого будущего, хотя и там значит немало. «Нет», — неожиданно громко для себя ответил он, сорвавшимся голосом. Последние пару часов он молча сидел на ручье со своей любимой удочкой и ни о чем не думал. В голове осталась лишь пустота. Сначала он рассуждал о том, какие новшества можно было бы внедрить в новых деревнях, о том, как все это будет выглядеть и что в итоге должно получиться. Но эта тема уже была глубоко переосмыслена не раз, и теперь Тимофей просто расслабился, сосредоточившись на поплавке, плавно колеблющемся на поверхности воды. Спросить хотел, железо надобно еще будет, конечно, кивнул парень. Я когда подходил к мужикам, они только четверть взяли, остальное обратно везти пришлось, пожаловался незнакомец. А звать-то тебя как? Тимофей вытащил удочку и встал. Смотреть снизу вверх было неудобно, да и не очень вежливо. Прощения прошу, Борис я, в Боротно привозил железо, мне сказали, что теперь и тут его забрать могут, вот я к ним и пошел. Стушевался мужик. «А-а», протянул Тимофей, «так ты тот самый литейщик». «Кто?» «Тимофей Прокопыч». «Да тот, кто нам кучу железа привозил и еще больше обещал. Радогар как раз месяц назад, или чуть больше, рассказывал про него. Точнее, как рассказывал, случайно упомянул в разговоре, а Тимофей уже дальше допытался, кто это такой. Все-таки далеко не у всех людей есть чуйка на нужные знакомства, которые могут пригодиться не только ему, но и другим. Сказать честно, то и парень мог бы упустить этот момент, если бы в то время все еще не стоял вопрос по добыче руды. Это сейчас уже материала стало больше, чем его могли обработать два кузнеца с подмастерьем, что совсем не нравилось Тимофею, собирающемуся в ближайшем будущем приставить к ним еще как минимум троих или даже четверых на обучение и подмогу. Железный инструмент всегда можно пристроить, да и на другие задумки будет больше сил и возможностей. Четверть взяли, потому что менять ни на что было. Привез бы в Боротно, забрали бы побольше, но тоже не все. Ты же серебром брать в основном хочешь, а не товарами. Остальное я и у себя тут обменять могу, прогудел Борис. Ну вот, а я столько серебра тратить пока не хочу, ответил Тимофей, насаживая нового червя на крючок. Значит, потом захочешь, смекнул добытчик. Тимофей задумался, так и не закинув снасть в воду. Нужно было что-то ему предложить, что можно оценить в очень приличную сумму, но не драгоценные металлы. Они нужны самому, да и не сильно большой их приход. Но вот из производимых товаров ему практически ничего не нужно. По крайней мере в большом количестве. Но можно и по-другому подойти к этому вопросу. Борис, такое есть предложение. Я могу поставить тебе большой дом с доброй печью, сделать инструмент из лучшего железа, лопаты, кирки, топоры, ножи, еще чего захочешь, новую крепкую телегу вдобавок, ну и продукты доставить с тканью или готовой одеждой. Изба у меня и своя есть, отмахнулся Борис. Вот именно, изба, а будет большой дом, в несколько раз больше твоего, теплый, а самое главное, с черепичной крышей, ничего не будет протекать, сдувать и прочее, такого даже у бояр здешних нет. Или, если хочешь, то я тебе весь дом из кирпича сделаю. У Тимофея уже давно было в планах попробовать построить дом из кирпича. Конечно, это будет дольше, но зато не горит. Материал в Боротно постепенно копился, и на один, а возможно и два простых дома, его точно хватит. Тратить кирпич особо пока некуда, только на печи. Сначала он рассчитывал потренироваться и поставить дом для себя, но откинул эту идею. Слишком много сил и времени уйдет на то, что не даст никакой прибыли, кроме знания. Пока что это слишком расточительно, но примерный план уже был готов, как здание, так и небольшого участка со скромным кирпичным сараем под телегу и инструменты, и деревянной беседкой с мангалом. На описание задуманного ушло несколько минут, поначалу Борис сильно вдохновился и уже практически был готов ухватиться за это предложение, но потом разговор дошел до стоимости такой постройки вместе со всем облагораживанием. 42 гривны серебром под ключ. Тимофей почти в два раза загнул цену от ожидаемой себестоимости строительства. Хотел и еще больше, но передумал. Итак, сумма страшная для обычного человека, хоть и мастера своего дела. Простой работник вполне может заработать до 2-4 гривен в год, не учитывая свои расходы, да и не только серебром, а разными товарами, которые еще нужно умудриться продать. Борис за последние полгода привез железо почти на десяток, но скорее всего это были запасы, сделанные за довольно длительный промежуток времени. «Дорого шибко», – стушевался Борис. «А случится чего? Вот оно, он уже почти готов согласиться, и переживает не совсем о цене, а больше о сохранности. Дома в это время были такими убогими не потому, что строить не умели. Самой большой проблемой оставались вражеские набеги, при виде которых люди хватали самое ценное и просто бежали в леса прятаться. Когда опасность уходила, они потихоньку возвращались на свои обжитые места. Иногда дома сжигали, иногда им удавалось уцелеть, лишившись только ценного имущества. Естественно, это было не ежегодное мероприятие, но хотя бы раз за свою жизнь с этой напастью сталкивался почти каждый. «Построим у меня в Боротно. Мы уже два раза отбивали вражин, и третий раз управимся, а следующим летом стены ставить начнем». Тимофей все же решился укреплять свою территорию, но еще не определился с площадью. Конечно, замахнуться пошире хорошо, больше внутри окажется под защитой, но силенок на такое может и не хватить. Он уже прикинул, с какой скоростью разрастается его штат работников, и если рост хотя бы не замедлится, то к концу следующего года получится вырасти и до 200, а возможно и чуть больше. Пока что это был максимум, который Тимофей придумал, как распределить. «Если быстро решишь, то стройку начнем сразу после твоего согласия. К концу лета все будет готово. С переездом помогу, на ладье перевезешь все свое имущество. Руды и железа понадобится еще много, а ты мастер добрый, заработать сможешь». Борис сразу отвечать не стал, но было видно, что очень хочет согласиться. Он видел, как живут в Боротно. Строения вырастали по ровным линиям, за чистотой следили отдельные люди, водяные и ветряные мельницы, огромные печи, разрастающееся производство. Это сильно отличалось от смоленской, и в лучшую сторону, даже учитывая то, что здесь проживало людей все еще больше, чем там. Теперь еще новые кирпичные дома будут, хотя, только у него, по крайней мере какое-то время. Сложное решение, на самой грани. Если задуматься, то даже самую каплю за ней. Для Тимофея эта сделка была более чем выгодна. Если посмотреть грубо, то половина всей этой суммы будет чистой прибылью. А 20 гривен это очень немало, пусть и товаром, даже учитывая все, что уже сделано. На данный момент это около 5% от оборота целой деревни. Не чистой прибыли, а именно оборота за год. Хотя нет, уже поменьше. Производство дегтя и поташа сильно разгонялось и выдавало с каждой недели все больше и больше, но его он пока не учитывал. Чуть больше проработает, а потом он средний доход с них и подобьет. Да и продавать кирпичи все еще было очень невыгодно, а так получалось их не только реализовать, кстати, обходя дополнительный налог боярина, но еще и набраться столь нужного опыта, чтобы в дальнейшем продолжить развитие кирпичного строительства. «Последнюю бочку уже повезли», — сообщил подошедший Игнат. «Забирать решили только самые тяжелые, а именно бочки с дегтем, накопившиеся за последние три недели. На телегах забирали в последнее время только уголь и поташ, чтобы лошадям было попроще. Да и пачкать единственный корабль углем откровенно не хотелось, как и плыть сидя на нем. Все-таки вес у этого груза был совсем невелик, и он вполне нормально потихоньку перевозился по земле на прибывающих раз в неделю телегах, на которых доставлялись продукты и смена работников. Было решено не оставлять здесь людей надолго одних, а проводить постоянную ротацию. По-прежнему на работах был десяток лесорубов, но раз в неделю двое отправлялись назад, а им на замену приезжали другие. Получилась вахта чуть больше месяца, а значит и семейным людям будет попроще. В это время мужики и на большие сроки уходили на заработки. Но зачем до этого доводить, если можно легко избежать? А так, если есть очень большое желание, то через неделю отдыха можешь и обратно поехать со свежими силами. Все-таки темп рубки и сжигания леса был задан немалый. Даже с учетом хорошего инструмента за этот срок люди выматывались капитально, и компенсировалось это лишь увеличенным пайком. Отлично, значит, можно и в путь потихоньку собираться. Обрадовался Тимофей, которому уже порядком надоело тут сидеть. В первый же день он пообщался с десятком людей, которые хотели устроиться на постоянную работу, и выяснил, что каждый может. Трое должны были отплыть вместе с ними, а оставшиеся по паре человек на телегах с углем. Набивать небольшой кораблик до отказа толпой совсем не хотелось, и так их будет 8 на 21 квадратном метре. Самое неприятное, В очередной раз на заработки согласились только мужики, лишь один из них приедет с семьей почти через месяц. Итак, женщин в Боротно было меньше пятой части населения, а теперь перекос только усилится. В начале второго дня был проведен небольшой инструктаж по пользованию двумя новыми косилками, которые были оставлены до конца лета взамен на очень приличное количество заготовленного и просушенного сена. Не проданы, а именно оставлены в аренду. Если захотят, то пусть оставляют и, либо также поставляют необходимое сено, или выкупают. Ценник определился легко и просто. Плюнув в потолок, он озвучил те же самые 10 гривен, как и просил за сеялки. И ничего, аккуратнее пользоваться станут. Поля для вспашки уже были намечены, плуги, конные грабли и сеялку привезут позже. Все равно на подготовку земли есть еще почти 3 месяца. Не поздновато? Спросил Борис, все еще не давшие ответ на поступившие предложения. Засветло не успеете. Переночуем по пути, там места есть, где остановиться. Грубовато ответил Игнат. Почему-то он не особо хорошо относился к Борису, но Тимофею ничего про это не рассказывал. А ты прав, Игнат. Давай-ка тогда собирай вещи, и не будем телегу ждать обратно. Сами дойдем, лишних пару часов точно сэкономим, как скажешь. Пожал плечами он и ушел в сторону деревни, предупредить мужиков, собирающихся отплывать с ними. Ну а ты думай, обратился Тимофей уже к Борису, если хочешь много железа продавать, то тогда мое предложение в силе. Или у нас построим, или здесь у тебя. Ну или на крайний случай могу все забрать по цене на треть дешевле, если сам привезешь в Боротно. Сильной надобности уже нет. Да и сами добычу начали. Глава 8. Путешествовать по воде – истинное наслаждение. Нету этой постоянной тряски, как на телеге. Там хоть подкладывай под себя что-то, хоть не подкладывай, все равно постоянно прыгаешь на кочках и ямах. Да что говорить, даже в будущем, выезжая на природу на автомобиле, Тимофей, мягко сказать, не очень радовался проселочной дороге. Тут еще и река широкая, а не эти ручейки, по которым непонятно, пройдешь или нет, идешь себе по течению, да еще и под парусом. Красота! Так думал Тимофей, пока ладья не вышла в озеро Ильмень и не отошла подальше от берега. На волнах это корыто метало туда-сюда только так, и они еще были очень даже умеренными. Что будет происходить в непогоду, даже представить страшно. Лучше просто переждать и вообще на берег сойти. Карась, а если непогода случится, мы тут пройти-то сможем? Поинтересовался парень у кормчего. Лучше нам вообще от берега не отдаляться, Тимофей Прокопыч. Отплыть подальше было идеей парня, очень уж ему хотелось посмотреть, как оно там. Он по таким водоемам раньше не ходил. Самым широким местом оставалось русло реки Невы и начало Финского залива в Санкт-Петербурге, где он на огромном теплоходе был в ночной экскурсии, на которой рассказывали, какие дома и районы когда построили, кто это сделал и чем отличился. А ведь сейчас была возможность самому стать владельцем одного из таких домов или даже района. Не быстро, конечно, но еще вся жизнь впереди. Да ладно тебе, небо чистое, чего опасаться? Вставил Игнат, разминая затекшие конечности. На Словенском море лучше не резвиться. Пробурчал кормчий. Это же озеро. Не понял Тимофей. Озеро. Подтвердил карась. Да большое и своенравное. Бывает, идешь по нему, тишина. Водица ровная, ветерка почти нет, а через минуту зверь подводный просыпается и начинает своим хвостом по дну размахивать и волны с человеческий рост поднимать. Такие большие, удивился парень, пропуская мимо ушей очередную байку про местных чудищ, а было их в это время чересчур много. Вот уж не думал Тимофей, что пусть на большом, но все же озере, бывают такие огромные волны, если больше человеческого роста, то это около 2 метров. Их кораблик с таким и не справится, наверное. Разве что кормчий продемонстрирует весь свой опыт и умение и сможет вытащить их из беды. Врет он, не бывает тут такого. Встрял Диин. Поговори мне тут еще, мелочь. Погрозил пальцем кормчий мальцу. То, что ты не видал, так и хорошо. Господь уберег. Но и нам лучше бы поближе к берегу свернуть. В середине лета Тимофей решил наконец-то посетить свой первый крупный город нынешнего времени. Хватит уже сидеть только у себя в берлоге. Пусть она и стала побольше, взяв в оборот соседние деревушки. Душа его требовала вырваться из этой деревенской серости в цивилизацию. В город, где быт людей устроен на совершенно другом уровне, где они не только ежедневно борются с природой за выживание, но и самостоятельно определяют, что их окружает. Уже очень скоро Тимофей сможет увидеть все прелести развития современного зодчества и инфраструктуры, и от этого ему хотелось поскорее там оказаться. Сидя на берегу и плескаясь одной ногой в реке Волхов, Тимофей хмуро смотрел на противоположный берег. Торговая столица Древней Руси, господин Великий Новгород. За улицами бы лучше следили. Не пройти, не проехать. Тимофей добрался без приключений и пришвартовался в Неревском районе, или как его сейчас называют, Неревский конец. К этой группе новгородской аристократии относился Яков Прокшинич, и было логично воспользоваться гостеприимством своих. Вообще, конечно, пришвартоваться можно было где угодно. Заплати небольшую сумму, которую и здесь взяли без всяких скидок, и останавливайся. Тут почти весь берег, одна сплошная пристань со множеством причалов, лодочек и кораблей. Создавалось даже ощущение, что ты не мог считаться новгородцем, если у тебя нет хоть какого-то корыта. И именно поэтому здесь стояло столько старых и страшных лоханок. Да ты чего расстроился? Ну, подумаешь, разок оступился. С кем не бывает, усмехнулся Игнат. Вонища тут, буркнул парень, наконец вытаскивая сапог из воды и придирчиво его осматривая с разных сторон. Слабый ветерок не сильно справлялся с местными ароматами. Все-таки средневековье, и в самом городе держали огромное количество скота. Большая часть, естественно, была за его чертой, но и внутри оставалось прилично. Товары перевозить как-то нужно, самим ездить тоже, кто-то и во дворах держал кое-какую скотину. Да и будем честны, сами люди генерировали не меньше грязи, сбрасываемой преимущественно в реку. Купаться тут Тимофей бы точно не полез, еще и пить расхотелось капитально. И вот это люди пьют, поинтересовался парень, разглядывая мутную серовато-коричневую воду. Кто эту, кто колодезную? Пожал плечами Игнат, ничуть не смущенный этим фактом. Ну а что, везде так, будет вборотно побольше людей и там начнется нечто подобное. Итак, Тимофей уже достал мужиков рытьем новых мусорных ям все дальше и дальше от жилья, и руганью о том, что не надо сливать все отходы в речку. А еще, раз в неделю пара человек обходила деревню и собирала мусор на улице. Естественно, все работы оплачивались, благо что разнорабочих, которые не имели определенной привязки, оставалось достаточно. Не все было, конечно, так плохо. Были и на удивление чистые улицы, и даже вымощенные каким-то деревом. И непонятно, мыли их как-то периодически, или каким еще образом чистили, но выглядело очень аккуратно. Правда, на несколько таких улочек приходилось еще в несколько раз большее количество, где дерево давно не подновляли. Оно разъехалось, подгнило и вообще выглядело довольно опасно для лошадиных копыт. На одной из таких улочек под ногой Тимофея и отвалился кусок гнилой деревяшки. Устоять удалось, но нога провалилась под доску, где оказалась небольшая ямка с застоявшейся грязью. Будем так эту субстанцию называть. А я тебе говаривал, что у нас лучше, усмехнулся Радогар, взятый с собой не только за компанию, но и для ведения торговых дел. Нужно было найти, кому продавать железо, а еще лучше, изделия из него. Он же пообещал зайти к паре старых знакомых. Пойдем уже, отмахнулся парень и закинул на плечо свой новенький рюкзак. Компания двинулась дальше к мосту через Волхов. Первым делом Тимофей решил отправиться на торг, посмотреть, что там есть и как все организовано. К сожалению, торговая сторона была на противоположном берегу. Можно было и на корабле переплыть, сойти уже там, а потом просто перегнать его на прежнее место, но хотелось и город увидеть получше. Узнать получше, о чем столько разговоров. Вообще, в этих элитных районах домов было совсем немного. Может быть, всего около сотни теремов разного качества и размера с огороженными приусадебными участками. Простой люд жил подальше, причем не сразу за стенами, а на некотором отдалении. Видимо, строиться вплотную не разрешали. «Великий мост», — гордо озвучил Игнат, как будто сам его построил. А он и правда поражал, если ты, конечно, житель этого времени и места. Под ним они уже проплывали, когда только зашли в город. Стоял он на нескольких десятках деревянных срубов, заполненных камнями, и был не просто широким, а широченным. Метров 10 навскидку, а то и больше. Увидеть такое, после того, как несколько лет наблюдал лишь за местными избами и мелкими сарайчиками, очень контрастно. Тут по краям даже стояли небольшие лавки и торговые телеги, и все равно можно было спокойно пройти и проехать. Людей пусть было прилично, но толкучка и не пахло. Все-таки на весь город 10-20 тысяч жителей, которые живут преимущественно на окраинах, а постоянно бродить с одного края в другой надобности немного. Вот в торговом квартале было уже оживленнее. Сразу видно, что тут люди не просто живут, а еще и работают. Да и гости города в итоге стекаются именно сюда. Тут, посередине между Плотницким и Славянским районом раскинулся рынок. Практически такой же, как в маленьких провинциальных городах будущего, разве что в сотню раз менее упорядоченный. Здесь рядом с торговцем мехами вполне могла стоять телега с продуктами, а прямо напротив сидеть художник, пишущий картины и иконы. Может быть, по площади он был лишь немного больше, да и то, только из-за того, что купцы торговали прямо из своих домов и складов. И что, каждый может тут встать на торг? С сомнением спросил парень, разглядывая подъехавшую на свободное место телегу. «Заплатить надобно и можно», — кивнул Радогар, явно спокойно ориентирующийся в городе. «И много, смотря на сколько места нужно. Если на седмицу или поменьше, то и за пару кун с краю встать выйдет. А если захочешь свою лавку поставить постоянную, то одних денег и недостаточно будет». Так они и шли по торговым рядам, рассматривая товар, выставленный на прилавках и чего тут только не было. Звание главного торгового города Новгород заслужил не просто так. Вскоре заморосил мелкий дождик, который никого не смутил, хотя большинство не имело никаких навесов. Все просто мокло, и товары, и люди. Некоторые прикрыли свои богатства шкурами или тканями, а кто-то просто сидел дальше, разглядывая прохожих или зазывая покупателей, не обращая никакого внимания на возникшие неудобства. Где лавка Сновида Романовича? Поинтересовался Тимофею одного из торговцев, доев вкусную ватрушку, купленную у проходившего мимо торговца выпечкой. Тот лишь скривился, поняв, что ничего у него покупать не собираются, но путь указал. Оказалось, что Сновид Романович держит здесь даже не лавку, а просто торговую телегу. Видимо, правду про него рассказал гость Вильямна, и дело его было не таким уж большим, как казалось, а возможно и слишком жадный, что решил не платить серьезных сумм. Товар все равно хранить где-то надо, значит и домик точно есть со складом. Просто не здесь, а возможно ближе к окраине. Он еще упоминал про лавку в Пархове, но и там наверняка все не так интересно. Людей там сейчас проживало не больше, чем в Вильямна, судя по рассказам. «Доброго дня!» – поздоровался мужичок, стоящий рядом. «Чего изволите?» На телеге товара было совсем немного. Несколько разных железных и деревянных инструментов, немного шкур животных, мешочки с зерном, глиняная посуда не слишком интересная на вид, кувшин с дегтем и по паре кусков разного вида мыла. Выглядело очень скромно, можно сказать, даже очень бедно. Тимофей ожидал от этого места совсем другого. Пусть это была бы не слишком богатая лавка, но не так же. Такие суммы через него проходят, а тут непонятно что. Но хотя бы над телегой был приличный навес и товар не намокал. «Здравствуй!» – кивнул Тимофей и указал пальцем на один из товаров. «Интересно мне, в какую цену мыло вот это? Очень уж мне его нахваливали. 8 кун. Это очень качественное и ароматное мыло из далеких восточных земель. Изготовлено из лучших трав и масел, умельцами, вкладывающими в свою работу всю свою душу. Это не просто мыло, а настоящее искусство. Попробуешь и сразу чувствуешь, что все заботы отступают, а тело наливается крепостью. Но учтите, товар редкий, а осталось немного». Парень удивленно осмотрел своих спутников, но те лишь пожали плечами. Торговцы, мол, чего с них взять, что угодно расскажут, чтобы товар сбыть. Еще и цену заломили почти в 2 раза больше, чем берут у него. А это Сновид Романович скидки себе еще выторговал в Боротно. Если раньше Тимофей брал за простой кусок мыла по 3 куны, а дегтярного по 5, то теперь это было 2,5 и 4,5 соответственно. Наценка безусловно должна быть у купца, но видя, какие деньги Тимофей реально мог бы зарабатывать, становилось немного грустно. «А деготь сколько?» – спросил Игнат, пристально рассматривая жидкость в небольшом глиняном горшке, объемом 3 литра максимум, а то и поменьше. «Этот горшок 30 и еще 5 кун», – ответил торговец. «Очень добрый деготь. Мастера его с душой делали и по древним заветам предков, а не как другие местные лоботрясы. Вот этот кувшинчик и еще такой же остались. Если все заберете, то уступлю немемного». Ценник опять же был в 2 раза выше, чем его брали в Боротно, но еще что-то не давало Игнату покоя. Внешне вроде бы и похоже, но совсем каплю как будто отличается. «Это не наш деготь», — наконец-то выдал Игнат свой вердикт. За последний год он в этом деле хорошо поднаторел и пусть сам уже не работал над ним, но следил за работниками, занимался их обучением и контролировал качество товара. «Не ваш?» – не понял торговец. «Я попробую», – спросил Тимофей и, не дожидаясь ответа, обмакнул самый кончик пальца в темную жидкость и начал втирать в руку. Таким образом можно было проверить его качество. Если капелька практически не оставит следа, то товар хороший и сделан правильно, если же останется грязь, то тут уже брак. Подобные случаи бывали и в Боротно, когда не уследили за температурой, плохо отстояли или мало отобрали дегтярной воды в самом начале сидения. Такой товар на продажу не уходил, а оставался на собственные нужды, благо его было совсем немного. Все-таки опыта уже ответственные люди набрались. На руке, как и ожидал Игнат, остался темный развод, но не очень уж сильный. Вроде бы и хорош товар, но есть в нем что-то, а получше есть, это только если заказ сделаете и обождать надобно. Коли срочно хотите, то за седмицу доставить сможем. Корчага будет стоить 6 гривен, меньше не продают, отчитался торговец. Но то будет товар самого высокого качества. Такого вы тут в Новгороде и округе не найдете. Так уж и не найдем, улыбнулся Радогар, отлично знающий, что на их корабле 3 небольших бочонка литров по 100, которые они привезли с собой. И чего дорого так, совсем дурная цена, кто же возьмет? Ладно, не наше это дело, махнул рукой Тимофей. Хотя бы не говорят, что это мы такую туфту гоним. Чего? Опять не понял купец. Где найти уважаемого Сновида Романовича, лучше подскажи. Перешел к делу парень. Почему купец не сильно хотел увеличивать объемы закупок, теперь стало понятнее. Ценник он задирал очень высоко, как на мыло, так и на деготь, вряд ли это сильно способствовало быстрому сбыту. Причем, если по поводу второго еще возможно, что он напрямую продавал его корабельщикам или другим мастеровым людям, то вот куски мыла по такой цене это очень дорого. Впрочем, цены на все товары в местных лавках были высоки, возможно с расчетом на торг, а полную цену металлам даст мало кто. Даже тут торговцы не гнушались обмениваться товарами со своими покупателями. Естественно, свой оценивая подороже, а чужой подешевле. Его сейчас здесь нет, вернется через седмицу, отрапортовал торговец, уже понимающий, что продать ничего не выйдет. Как и обещал купец еще по прошлому году, принять его товары здесь не отказались и даже дали чуть большую цену, чем при последней закупке, но совсем на каплю, около 5%. Видимо, Сновид Романович все-таки ответственно относился к своему слову, раз местный торговец был в курсе всего необходимого. Расплатились с ними по минимуму серебром, а львиная доля, как и обычно, товарами, для перевозки которых пришлось нанять на один рейс еще один корабль с командой. И это не только из-за веса, слишком уж большой получился объем, оно бы просто не уместилось на одной мелкой ладье. Своих запасов необходимого товара не хватило, но шустрый мужичок очень быстро нашел остаток у своих коллег, и сделка была проведена. Одно хорошо, за корабль заплатить получилось просто мылом, и тут его завышенная цена сыграла Тимофею на руку. Но возить самостоятельно товар в эту лавку было невыгодно. Гонять корабль из-за 5%. Нужно придумывать что-то еще. На самом деле, вся эта отгрузка и погрузка начнется только на следующий день. Сейчас лишь со всеми договорились, да ударили по рукам. Все это не очень быстро и, возможно, даже затянется дня на два, потому что необходимо было дождаться, когда вернется отправленная телега куда-то за город, которая должна была привезти шерсти и уже готовые ткани, необходимые в Боротно. Но самую главную покупку Тимофею сделать не удалось – животные. Да, их тут было полно, но перегонять маленькое стадо на сотню километров никто не захотел или заламывал цены в 2-3 раза выше своих коллег. Если сам парень согласился на оплату товарами быстро, имея четкий список необходимого, то вот торговцы просили в основном серебро, а на обмен реагировали немедленным и сильным поднятием цены на свои услуги. Знакомые Радогара тоже не подвели, услышав предложение о поставках как самого железа, так и изделия из него. Для презентации им привезли один топор и пару небольших слитков. Внимательно осмотрев образцы, они сходу заявили, что возьмут такой товар в любом количестве, сколько бы Тимофей ни привез. Но погоди, попытался остановить Радогар местного знакомого кузнеца, но был сам одернут Тимофеем. «Хорошо, через 2 седмицы привезу, что у нас осталось», — с улыбкой согласился парень и пожал руку. Уже возвращаясь назад, где путешественников давно ожидали снятые карасем комнаты на местном постоялом дворе, Радогар нерешительно спросил: «Мы же все запасы руды Криц переработали полностью, его там 220 пудов, Глава 9. Лютомир медленно доковылял до столовой и уселся за стол. Он был одним из немногих, кому пищу приносили прямо к столу из-за увечий. Прочие воины уже поправились и вполне могли получать ее наравне со всеми, стоя в общей очереди у раздачи, да и вообще почти все уже отбыли в Илимна. Ему же вообще раньше приносили все домой, и долгое время он даже не мог поднести ложку ко рту без помощи посторонних. Однако, как только воин встал на ноги, хоть и кривясь от боли и собственной слабости, медленно приходил самостоятельно. Поначалу, путь в сотню метров мог занять у него целый час, а то и больше, если приступ боли не желал проходить. Почти сразу ему смастерили две трости, опираясь на которые дело пошло чуть лучше. А еще через пару дней Млад принес костыли, сделанные по рисунку Тимофея. С ними стало значительно проще, и бывший десятник мог уже передвигаться на большие расстояния. Да, десятник теперь стал бывшим на очень непонятный срок, а возможно и навсегда. Быстро, а самое главное, полностью оправиться после стольких ранений было практически невозможно. Даже сейчас, спустя почти 3 месяца, правая рука его еле слушалась. Если пользоваться костылем или ложкой он еще мог, то удержать в руке тяжелый меч и тем более им размахивать оставалось дико сложно. Ноги хоть и слушались, но каждый шаг отдавал сильной болью в пояснице, из-за которой его тело постоянно хотело принять искривленную позу, в которой она становилась хоть капельку поменьше. Окружающие старались не поднимать эту тему, но он знал, что это конец его службе. «Ну и как ты сегодня?» К нему подсел Твердята, мастер-пахарь деревни Боротно. «Дождь сегодня будет», — буркнул Лютомир. Твердята грустно ухмыльнулся, понимая, к чему он это сказал. «Видимо, сегодня кости покалеченного воина ломило особо сильно. Ты у нас теперь вестник до года выходит. Раньше же только у Прокопа поспорошить можно было, когда он от нас отвернется». «Да», — протянул Лютомир, не желающий продолжать разговор о языческих богах, и откусил кусок сэндвича. Впрочем, Твердяту это нисколько не смутило. Тимофей старался постепенно возвращать свои любимые вещи, по мере возможности. Вот и обучал, в том числе кухарок. Сложного-то ничего нет. Хлеб и так пекли, его разве что нужно нарезать, да немного обжарить. Тонко нарезанное обжаренное мясо легко заменило колбасы и прочие начинки. Сыр – дело известное. Зелени летом разной много, не листья салата, конечно, но тоже ничего. Огурцы есть, помидоров правда нет, но сама суть вполне повторима. Пара кусочков обжаренного хлеба, а между ними разная начинка. Тимофею такое нравилось, а остальные потихоньку и привыкли уже. «Надеюсь, не очень долго лить будет», — продолжил разговор Твердята. «Сейчас бы уже по суше для зерна надобно. Уже совсем скоро наступал срок сбора озимой ржи, высаженной на ближайшем к деревне поле. Очень важное время. Необходимо было за недельный срок все убрать и собрать в снопы. А если погода будет влажной, то над каждым нужно еще и навес поставить, чтобы уберечь от дождей. И на этом работа только начиналась. Пока дело дойдет до готового к употреблению зерна, а тем более муки, еще очень далеко. Сдюжите, не переживай ты так», — доживав последний кусок сэндвича, прокряхтел Лютомир. Работников в достатке, да и Млад рассказывал, что подготовил все для навесов. Собрать только осталось. Переживал Твердята по очень простой причине. Он был ответственным за эту работу, а поле сжать нужно очень большое. Столько он никогда сам не собирал. Конечно, в этот раз у него будет множество помощников, но и это не сильно утешало. От правильной и быстрой уборки урожая сейчас зависела вся проделанная до этого работа. Потом уже, дело техники, подсушить, обмолотить, да упаковать зерно. Но если сейчас начнутся дожди или не успеют все быстро убрать, тогда будут потери урожая и довольно приличные. «Сам-то чего думаешь делать?» – спросил Твердята. «Не знаю, друг мой, не знаю», – опустил голову воин. «Ты не печалься раньше времени, авось обойдется. У меня дед молодой когда был, из похода вернулся весь посеченный, но исцелился же. Вот и я перед тобой сижу, как подтверждение, а ты крепкий, оправишься. Да и Тимофей придумает чего, не пропадешь. Боярина я дружинник», — попытался повысить голос и возразить Лютомир, но закашлялся. «Боярина, а много он на тебе заботы проявил после сечи?» Это было, наверное, одно из самых поздних пробуждений за последнее время. То ли сказалось так путешествие, то ли вчерашние брожения по городу. Простым посещением торговцев так и не ограничились. Закончив с делами, у Тимофея как будто открылось второе дыхание, и он потащил своих спутников дальше. Обойдя уже опустевший к вечеру рынок, они прошлись еще по ближайшим улицам, потом заглянули в корчму, которая в это время дня была очень прилично заполнена веселыми посетителями и только затем уже пошли в сторону места своего ночлега. Возвращаться решили только по уже знакомым улочкам, потому что никакого освещения, кроме редких факелов, тут не было, а город мог преподнести и свои сюрпризы. Переходя через мост, как раз чуть не наткнулись на неприятности. Стоявшая там с противоположной стороны кучка людей, заметив приближающуюся компанию, с веселым гамом двинулась в их сторону, но тут выручили стражники, шедшие в патруле всего в паре десятков шагов позади Тимофея. В этот раз все обошлось. Вообще, просыпаются рано в это время почему? Не только из-за того, что нужно за скотиной ухаживать, а причина в световом дне. Стемнело и делать уже нечего. Работа в полумраке явно не будет идти нормально, развлечений вечерних и ночных тоже не особо много, а просто так жечь в доме масла и лучины, так даже почитать нечего, не говоря уже про качество освещения. Вот заходит солнце и пора уже расходиться по спальным местам, а там уже утром рано и сам проснешься, если вечер не был слишком веселым или не уработался до предела. Так вот и Тимофей, несмотря на то, что проснулся поздновато, но это все равно было около 9 утра, а город уже давно был на ногах и занимался своими повседневными делами. Тимофею уже очень давно хотелось раздобыть себе часы, а если еще и будильник изобрести, помимо петухов, будет вообще шикарно. Но чего нет, того нет. Люди сейчас в основном воспринимали только время суток, а на фразы с упоминанием минут, часов и уж тем более секунд, часто смотрели на Тимофея с недоумением. Само ощущение времени людьми отличалось. Да, были к этому времени уже очень давно изобретены песочные часы, водяные, солнечные, но это все было совсем не то, к чему привык попаданец из 21 века. Их тоже можно использовать, и несколько палок в деревне были воткнуты в землю с очерченным вокруг нее кругом. Еще в единственном экземпляре у Тимофея были песочные часы для личного пользования. Удовольствие это оказалось очень недешевое, но однозначно того стоило. И уже были идеи, как начинать работать в сторону создания механических, но пока просто не доходили руки до поиска нужных специалистов. Местные ювелиры вполне должны справиться с этой задачей. Не сразу, возможно, очень не быстро, с кучей провалов, но если задать им направление, то результат должен превзойти все ожидания. А, ну и самая малость, денег на это придется потратить кучу. О, Игнат, доброе утро! От неожиданности громко воскликнул Тимофей, столкнувшись с ним на входе в трапезную. Его спутник вчера задержался здесь за кружкой пенного напитка подольше, заболтавшись с парой местных постояльцев, но все равно оказалось, что проснулся раньше и уже даже успел перекусить. Да и в целом выглядел явно свежее парня. «Доброго утра! Ты куда сейчас?» Четких планов на день для них сегодня не было, только Радогар был приставлен следить за отгрузкой и погрузкой товаров, естественно, с командой корабля. Тимофей и Игнат же были полностью предоставлены сами себе и, если честно, так и не придумали, чем себя занять. Никаких знакомых здесь у обоих не было, дела успели переделать еще вчера, а просто бродить оказалось не очень интересно. «Собираться пойду, мы же вчера хотели посмотреть на терем княжеские и боярские хоромы», запамятовал. «А, ну да», протянул Тимофей, вспоминая, что им вчера как раз рассказывали, куда сходить, чтобы посмотреть на действительно интересные архитектурные достижения. Каким-то невероятным образом они вчера даже не побывали в Софийском соборе, увидев его лишь на расстоянии. По рассказам местных, они обошли стороной все дома самых старых и богатых бояр и купцов, а сегодня предстояло наверстать упущенное. Утреннюю службу они благополучно проспали и уже никак не успевали, она уже закончена, да и вторая уже началась. Третья начнется в полдень, и именно к этому времени они туда и направятся. «Коней узнал, где раздобыть, ты тут не торопись, я их приведу», — предупредил Игнат. Вчера, после очень долгой прогулки, Тимофей пришел к однозначному выводу. Нужно взять в аренду транспорт. Здесь наверняка подобные услуги были, и нужно их только найти. Бродить целыми днями по городской грязи — удовольствие не из приятных. Ладно еще, когда путь невелик, но в планах было осмотреть побольше. Одним из приоритетных направлений был поиск корабельщиков, которые согласятся с ним работать напрямую. Тимофей хотел им продавать не только деготь, но и доски со своей все-таки построенной лесопилки. Да, возить далеко, неудобно из-за мелкого русла реки Ситни. Была бы она на Шелоне, можно было бы под это дело пристроить кораблик побольше. Но как дополнительный товар, сопутствующий остальному, Это очень неплохо. Пиленые доски здесь не очень дороги, даже из хорошей древесины. При распиле повреждаются волокна и, зачастую, такой материал становится не слишком прочным, даже пропитка не сильно спасает по сравнению с рубленым аналогом. Но для строительства небольших лодочек более чем подойдет, а их здесь навалом. Товаров, которые перевозят в окрестностях Новгорода полно, и часть из них можно доставлять на совсем небольших судах, даже будет удобнее. Кроме того, не стоит забывать и о рыбаках, для которых покупка большого корабля совсем лишние траты. Последним и самым вероятным направлением использования его досок он видел в отделке домов, как внутренней, так и внешней. Сейчас эти доски могут пойти на наличники, а брус на оконные проемы, двери и перекрытия. Единственное, он пока еще не просчитывал, какой объем подобной продукции он сможет переправить на своем мелком кораблике или крупной лодке. Тут уж надо посмотреть. В будущем, по мере развития возможностей Тимофея, можно было наладить и производство паркета, лакокрасочных материалов и прочих строительных мелочей. Но для этого необходимо сначала показать пример, как это может быть применено, на что пока не было ни денег, ни рабочих рук. Скоро конец лета, а там уже осень и новый оброк, который по этому году обещает быть слишком приличным. Ни о каких 30% выплаты в серебре и речи быть не может. Там, если выйдет выплатить 10% драгоценным металлом от общей суммы, уже будет очень хорошо. Но сам парень рассчитывал отдать только 5, остальное привезя товаром. Благо бумага в этом плане спасала Дика своей невероятной ценой в эти годы. Почти 70% от суммы оброка планировалось передать просто ею, и это ничем не нарушит договор с купцом, он же ее не продает. Основит Романович сам отказался забирать всю продукцию целиком. Уже сейчас на складе лежало почти 2000 лишних листов, и это еще Тимофей не продолжил наращивание производства, ограничивая его прежними объемами, хотя сейчас могли бы выдавать уже раза в два больше товара без особых вложений, но договор сильно сдерживал реализацию. Софийский собор все-таки поражал своей монументальностью на фоне остальных построек, не очень большой на самом деле, чуть больше 40 метров в длину и около 35 в ширину, но вот высота, она действительно удивляла многих. Почти 40-метровый гигант возвышался над одноэтажной застройкой города как огромная башня. Двухэтажных построек практически не было, только лишь несколько десятков особо зажиточных боярских теремов, городские конюшни, которые на первом этаже содержали животных, а на втором проживала обслуга и использовала под склады, да почти и все. Небольшие чердаки во многих домах язык не повернется назвать вторым этажом. Над ними возвышался только княжеский терем, имеющий даже третий этаж, правда совсем небольшой. Может быть одна или две полноценные комнаты, не более. Внутрь попасть по понятным причинам не удалось. Но вот о богатстве домов и ухоженности улиц мнение Тимофея поменялось. Там, где жили по-настоящему зажиточные семьи, все было на очень высоком уровне. Вымощенные досками улицы были чистые и крепкие, дома были украшены невероятным количеством наличников с самыми разнообразными узорами и расцветками, сама форма домов была отдельным видом искусства. Казалось, что абсолютно каждый из них хотел, чтобы его жилье стало неповторимым. Кто-то пристраивал себе башенки, кто-то купола, другие делали длиннющие непонятные шпили на крышах. Даже окна и двери отличались друг от друга, не говоря уже про многочисленные переходы между своими строениями, обильно украшенные наличниками и резными столбиками оград. Пусть эти дома были не очень высокими, но это с лихвой компенсировалось размахом в ширину и длину. Выглядел этот город теперь действительно дорого. Нужно не забывать, что все эти украшения сделаны мастерами вручную, без использования станков и инструментов 21 века, а значит труда на них затрачена во много раз больше. Помимо всего этого еще были и пожары, которые в это время были значительно опаснее и разрушительнее. Да, каменные постройки помимо Софийского собора были, но совсем немного и они особой красотой совсем не отличались, как собственно и собор, в данный момент еще даже не побеленный, но все восстанавливалось и казалось становилось только краше. Стены детинца или, как его будут в будущем называть, Кремля, оставались деревянными, крепкими, высокими, но все же сделанными из горючего и медленно гниющего материала. Да и территорию он занимал немного поменьше, чем в Новгороде 21 века. Но зато была еще одна деревянная стена по периметру города, пусть и не такая толстая и внушительная, на взгляд парня. На таких богатых улицах была широкая проезжая часть. Про пешеходные переходы и тротуары, конечно, никто не слышал в это время, но нашлась и пара улиц с небольшой зоной, отгороженной от основной дороги высаженными деревьями. Тимофею даже в голову не приходило, что подобное возможно в это время. Отдельные деревья периодически встречались на дороге, хоть и очень редко, разве что те, которые оказывались вплотную к заборам и не мешали проходу, но это совсем не одно и то же. Эти однозначно сажались людьми, не могла природа настолько ровно поделить улицу. Если вчера им встречались в основном люди, одетые достаточно бедно и блекло, то здесь одежды пестрели самыми разнообразными красками и узорами. По улицам ездили красиво украшенные кареты, хотя так их называть сейчас совсем неправильно. Звали их колымагами, но суть оставалась такой же. Красивые фургончики, запряженные лошадьми, везли преимущественно женщин по их надобностям. Мужчины предпочитали передвигаться верхом и, судя по обилию одежды, даже в летний период, было страшновато представлять, какой вес на себе они таскали зимой. Тут и железный доспех, наверное, покажется пушинкой. Конечно, были и люди, одетые попроще, но все равно, это настолько контрастировало с тем, к чему привык Тимофей как здесь, так и в прошлой жизни, что голова шла кругом. Только ему начало казаться, будто он за последние пару лет уже добрался до очень достойного уровня достатка, как его вернули на землю. За тот объем золота, который он увидел нацепленным на каком-то старикашке, можно было купить, наверное, пяток деревень с такой же прибыльностью, как Боротно, а это наверняка далеко не все из его украшений. Причем, как Тимофей узнавал у торговцев, золото здесь было не очень ходовым товаром или средством оплаты по его недостатку, а соответственно ценилось дороже. До этого дня Тимофей рассчитывал совершить революцию в строительстве, показав, как может выглядеть паркетный или лакированный пол, но скорее всего нечто похожее здесь уже известно, пусть и выглядит немного по-другому. С одной стороны, это хорошо, потому что потребитель уже знает о чем-то подобном, проще будет продать, но с другой стороны, это уже не будет так выделяться. Надеяться оставалось только на оптимизацию производства. Глава 10. После первого посещения Новгорода, практически сразу ладья отправилась в свой следующий рейс, и отмахнуться от новой поездки было невозможно. 200 пудов железа были погружены на оба корабля, свой и наемный, не считая еще небольшого количества других товаров. Так что пришлось немного доплатить морякам, хотя они все равно пошли бы обратно и так. В принципе, одна ладья должна выдержать подобный груз вместе с небольшой командой, но риск сесть на мель, пока не вышли из реки Ситни, был велик. Тимофей уже даже подумывал о строительстве базы побольше в Илимна, чтобы основной вес забирался оттуда, а по Ситни пусть курсируют либо с малым грузом, либо вообще со временем раздобыть кораблик с осадкой поменьше. Присутствие Тимофея в этот раз было необходимо, собственно, как и Радогара, который являлся свидетелем обещания, что его старые знакомые выкупят железо в любом количестве. Конечно, все равно оставался риск, ибо стоимость груза оказалась слишком немалой. 1 килограмм сыродупного железа плохого качества оценивался около 3 грамм серебра, ну или 2-2,5 при торговле оптом. 200 пудов – это 3200 килограмм, даже чуть больше. То, что везут они минимум в 2 раза дороже, а это уже почти по 50 гривен серебром с каждого покупателя. Сумасшедшая сумма для обычного человека – но просто очень большая для умелого и зарекомендовавшего себя ремесленника в одном из самых богатых торговых городов Древней Руси. Все равно прождать пришлось почти неделю, пока ошеломленные мастера нашли необходимые средства, и опять это был не драгоценный металл. К чести покупателей, они не отказались и не юлили, почти половину стоимости, правда, заплатили серебром, но вот в остальном пришлось идти на уступки. Их очень сильно выручило то, что Тимофей согласился выкупить небольшой набор ювелирных инструментов, стоящий очень приличных денег, и еще 10% взять их собственной продукцией, не особо нужной в Боротно, потому что и свои мастера есть. Но выхода не оставалось. Либо так, либо они просто не набирали нужную стоимость, а значит, не могли сдержать свое слово, которое у уважаемых людей ценилось очень высоко. Остальное собрали, чем пришлось. Потрясли должников, набрали авансов в счет будущих изделий со скидками и даже продали 2 своих новичков-подмастерьев. Точнее, они должны работать, пока не отработают сумму долга. Другими словами, поездка явно удалась, а Тимофей впервые в жизни купил человека, даже 2. Это не было чем-то особенным. В Боротно было больше 2 десятков подневольных боярину людей, В Новгороде и особенно в его пригородах такой оставалось чуть ли не половина населения, попавшая в долговые ямы в сложное время, купленное или захваченное в походах. Такое время, что с него взять? Да и сам Тимофей в случае невыплаты оброка вовремя мог попасть в подобную ситуацию, для чего заранее стал откладывать средства и часть товара. «И куда нам столько листов?» – ворчал Букрий, отмечая, в каком месте нужно еще немного подправить стальной волок. Шла последняя стадия доводки нового станка, задуманного Тимофеем для обработки железа. Прокатный станок должен был сильно разгрузить и увеличить эффективность производства, а также открыть кучу новых возможностей. Сейчас каждая заготовка обрабатывается вручную, и даже на простую небольшую пилу может уйти от нескольких дней до недели напряженной работы одного опытного человека. Этот станок должен решить проблему.